Глава 516. Без отсечения души, как можно прожить больше тысячи лет? Начиная с севера и постепенно расползаясь на восток и запад, великие земли западной пустыни медленно становились морем пурпурного цвета. Со временем море накрыло собой и юг, остановившись только у черных врат. К этому моменту оно действительно стало бескрайним. Постепенные черные врата ушли под воду. 10 тысяч лет спустя, когда вода уйдет, будут рождены новые земли. Именно тогда действительно наступит конец апокалипсиса западной пустыни, морская вода исчезнет, а на ее место вновь придет западная пустыня. Возможно, тогда живущие в черных землях практики не узнают земли западной пустыни, но обязательно найдутся те, кто спустя 10 тысяч лет попытаются отыскать корни своих племен. Сейчас черные врата были закрыты, знаменуя окончание миграции. Обретя просветление относительно кармы, Манхао рассмеялся. Он видел нити кармы. Забросив удочку, он мог управляться сокровищем так же, как это делали члены клана Цзы. Для Манхао это стало приятной неожиданностью. Выходит, карма все это время была со мной. Пока он летел по небу, на его плече сидел попугай. Холодец по-прежнему был в форме привязанного к его лапе колокольчика. Один человек, один попугай и один холодец летели сквозь нескончаемый пурпурный дождь. Их со всех сторон окружала истребляющая сила, которая полностью отрезала доступ к духовной энергии. После расставания с кланом Золотого Ворона, Манхао решил не возвращаться в черные земли. Он решил остаться под пурпурным дождем апокалипсиса, чтобы создать водный тотем. Кровавый тотем был не тем типом тотема, который нужен Манхао. Он останется под пурпурным дождем апокалипсиса для получения просветления и в попытке понять истинное значение пурпурного моря. Пока он летел по небу, его глаза неожиданно заблестели. «Теперь, когда я покинул равнину перед черными землями», — пробормотал он, — «преследователи должны совсем скоро меня нагнать». Он резко остановился и посмотрел назад. «И, скорее всего, меня преследуют не практики стадии зарождения души, отсечение души». Его губы изогнулись в улыбке. Спустя довольно много времени его взгляд остановился на точке где-то впереди. «С большой вероятностью это будет кто-то на стадии отсечения души. После сражения у черных врат ни один практик стадии зарождения души не рискнет связаться со мной». Мысль о стадии отсечения души разожгла пламя в сердце Манхао. «Отсечение души. Стадия, дарующая невероятное могущество». Она была предметом мечтаний всех без исключения практиков, уступая в этом лишь обретению бессмертия. Загадки, окружавшие стадию отсечения души, не были связаны с получаемыми божественными способностями, а с проявлением сферы. Каждое из трех отсечений было моментом использования сферы, только на стадии отсечения души становилось возможным назвать культивацию человека Дао. В культивации стадии отсечения души целебные пилюли отходили на второй план. Самым важным было просветление относительно сферы. Каждый патриарх стадии отсечения души обладал своей сферой. В зависимости от пережитого в жизни Дао сфера, избранная практиком, превращалась в клинок отсечения. Первое отсечение было на начальной ступени, второе на средней, а третье на поздней. Каждое отсечение поднимало культивацию на новую ступень. По завершении трех отсечений замыкался круг великой завершенности отсечения души. После этого оставался всего один путь – поиск Дао. Причина, почему стадия называлась поиском Дао, крылась в том, что тело каждого практика хранило в себе Дао. После трех отсечений на стадии отсечения души открывалось Дао человека, а потом возникали вопросы. Когда Дао принимало окончательную форму, перед человеком открывалась дорога к обретению бессмертия. Если, конечно, во время поиска Дао человек не начинал сомневаться в себе. Тогда Дао исчезало, а тело погибало. Все превращалось в пустоту. Существовала поговорка: «Если на рассвете познаешь Дао, то на закате солнце и умереть не жалко». Примечание переводчика. По-другому можно трактовать ее так: «Только истинно просветленный мог умереть счастливым». Так обычно описывалась стадия поиска Дао. С просветлением и непоколебимым Дао человек мог умереть с улыбкой на устах. Отсечение души, поиск Дао, обретение бессмертия. Они были главной целью всех практиков Великих Земель Южных Небес. Три стадии, каждая из которых могла привести человека к погибели. Но с бессмертием практик получил право покинуть Южные Небеса и отправиться к звездам. Там собственное дао человека могло стать еще сильнее, распустившись как ослепительный цветок. Когда распускался этот прекраснейший цветок, человек мог умереть, смеясь в лицо небесам, ведь его жизнь была прожита не зря. Таков был путь к обретению бессмертия. Путь Манхао, путь Сюйцин, путь Чуюянь, Чэньфана, Толстяка и всех других, идущих этой дорогой. Впрочем, и в западной пустыне, и в южном пределе эксперты на стадии поиска дао встречались так же редко, как перья фениксов и рога цилинев. Даже экспертов в стадии отсечения души было не так уж и много. В великих племенах западной пустыни обычно имелся всего один патриарх стадии отсечения души, благодаря которому они могли передавать свое наследие и из поколения в поколение становиться все сильнее. Тоже можно было сказать и о южном пределе. Практиков стадии отсечения души было не очень много, причем большинство из них останавливались на первом отсечении. Успешно совершивших второе отсечение было еще меньше, а третье так и подавно. Все потому, что каждое отсечение могло закончиться смертью. Провал отсечения оборачивался неминуемой смертью для практика. Поэтому большинство патриархов стадии отсечения души не решались совершать следующее отсечение. Ведь провал означал смерть. Сила стадии отсечения души лежала в сфере. Она влияла на божественные способности, изменяла законы природы и могла совершить все, чего желало человеческое сердце. С точки зрения практика в стадии зарождения души, эти люди могли творить невообразимые, невозможные вещи. Взять, к примеру, патриарха-покровителя. Способность унести на своей спине государство Джао, безусловно, была связана с культивацией. Но в действительности это было воплощением его отсечения души. Другим примером мог послужить патриарх клана Леднящего Снега. Своей силой он мог заставить содрогнуться все вокруг, но падение его культивации спровоцировало атаку на клан. Если человек хотел подняться на стадию отсечения души, необходимо успешно провести первое отсечение. Этого никак не избежать, и это было главным препятствием для практиков, которые хотели пройти дальше стадии зарождения души. Более того, именно это препятствие не могли преодолеть большинство желающих. По этой причине они были вынуждены оставаться на великой завершенности зарождения души, ожидая, пока их долголетие подойдет к концу, и они обратятся в прах. Если человек не мог прожить больше 1000 лет и не мог попрать небеса, как он мог быть практиком на стадии отсечения души? Долголетие практика в стадии зарождения души равнялось примерно 1000 лет. Даже целебные пилюли, увеличивающие долголетие, не могли превысить этот рубеж. Таков был один из законов неба и земли. 1000 лет была максимальным пределом долголетия практиков, но первое отсечение души даровало от 500 до 1000 лет долголетия. Точное число зависело от самого человека и его сферы. В любом случае, долголетие точно переходило рубеж в 1000 лет. Выход за пределы 1000 лет был актом неповиновения законам небес. Вот почему достижение стадии отсечения души было столь трудным. Что-либо труднее было сложно представить. Манхао тяжело вздохнул. В потаенных уголках его сердца покоилась упрямая решимость и неуемное желание. Он продолжит следовать невиданному доселе пути, ведущему к бессмертию. Эта решимость никогда не покидала сердце Манхао. Пятицветная зарожденная душа была лишь первым шагом. Манхао посмотрел вверх, но не увидел ничего, кроме плотной стены пурпурного дождя. Вокруг ни души. Манхао простоял в полнейшей тишине 10 вдохов, как вдруг в нескольких километрах от него в воздухе начала появляться полупрозрачная фигура. Ее появление принесло с собой странную невидимую силу, которая повлияла на пурпурный дождь. Она изменила траекторию полета капель, сделав так, чтобы ни одна капля не попала на фигуру. Манхао даже брови не повел, словно такое было в порядке вещей. Но тут попугай неожиданно открыл глаза, его пестрые перья встали дыбом, холодец на его лапе задрожал, отчего раздался негромкий звон. «Проклятие! Отсечение души!» – изумленно сказал попугай. Невозможно было понять, о чем он думает. Попугай опустил голову вниз и зашипел на холодца в форме колокольчика. «А ну заткнись! Хватит трястись! Это раздражает лорда Пятого?» В ответ на это холодец зазвенел еще громче. Выражение лица Манхао осталось прежним. Он давно предвидел, что наличие второго демонического духа сразу обнаружат, как только племя ворона-божества войдет в черные земли и отдаст тамошним хозяевам одного. Учитывая неподдельный интерес Союза Небесных Чертог к демоническим духам, другие великие племена с патриархами стадии отсечения души могли поддаться жадности. А значит, велика вероятность, что они могут попытаться убить его. Этого было бы еще труднее избежать, если бы он вернулся в черные земли. Вдобавок, это бы поставило под удар племя ворона-божества. Поэтому у него был единственный выход – уйти. Но даже так за ним все равно придут люди, но хотя бы племя ворона-божества окажется ни при чем. Уход Манхао у Черных Врат видело слишком много людей. Это было равносильно разрыву кармы между Манхао и племенем ворона-божества. «Ты знаешь, зачем я здесь?» – спросила полупрозрачная фигура, медленно открывая глаза. Когда глаза полностью открылись, все вокруг резко изменилось. Словно некая неописуемая невидимая сила изменила законы всего этого места. Рот фигуры оставался закрытым, но ее громоподобный голос раздался прямо в голове у Манхао. От появившейся плотной ауры Манхао стало трудно дышать. Одной мысли этой фигуры оказалось достаточно, чтобы пурпурный дождь вокруг них остановился. Дождевые капли неподвижно застыли в воздухе. Такое было не под силу практикам стадии зарождения души. Это была не божественная способность, так действовали установленные новые законы – сферы. Только эксперты стадии отсечения души обладали ими. Манхао с блеском в глазах взглянул на полупрозрачную фигуру. «Выходит, за мной действительно пришли. Только не практики стадии зарождения души, а кто-то с культивацией отсечения души. Отдай демонического духа!» – потребовала полупрозрачная фигура, не сводя глаз с Манхао. «И можешь идти на все четыре стороны!» В ее голосе не было слышно ни радости, ни гнева. Рот полупрозрачной фигуры оставался закрытым, но ее голос эхом раздавался в голове у Манхао. «Постойте-ка!» – закликотал попугай. Он неожиданно вспорхнул в воздух. Холодец в форме колокольчика на его лапе все это время продолжал звенеть. Быстро хлопая крыльями, попугай продолжил. «Хе-хе! Послушай, старший брат!» «Лорд Пятый впервые видит этого парня! Эй, как я мог забыть, что дома меня ждет моя ненаглядная возлюбленная? До скорого! Старший брат!» Затараторил холодец. «Лорд Третий вообще впервые видит этого парня!» Манхао изменился в лице и недобро покосился на двух предателей. «Это и есть демонический дух!» Неожиданно выпалил он, указав на попугая. Полупрозрачная фигура повернулась и посмотрела на попугая. «Манхао, мы ведь на одной стороне, сука! Ты!» В смятении попугай лишился дара речи. «Это неправильно!» – взвыл холодец. «Бесстыдно! Это может спровоцировать треволнение небес! Ты!»